Находчивость без слов. Невербальные и паравербальные сигналы. К сожалению, обычно мы ограничиваем использование находчивых приемов только вербальной сферой. При этом мы забываем о других областях коммуникации, невербальных и паравербальных сигналах. К невербальным коммуникационным сигналам относятся жесты и мимика. Паравербальные сигналы известны нам как звуки, сопровождающие речевой процесс. Невербальные и паравербальные сигналы помогают нам расставить нужные акценты. Обычно на запрещенные удары и нападки собеседника мы реагируем как можно более изощренными фразами, обдуманными репликами, приводим профессиональные возражения. Все это мы делаем на вербальном уровне. Эти же приемы не такие. Здесь вы действуете на другом уровне коммуникации, а именно с помощью социальных шумов, шум в зале, возгласы одобрения и так далее, с помощью мимики жестов, паравербальных и невербальных сигналов в комбинации со словами. Несколько примеров невербальных сигналов. Поведение ребенка, протягивающего руку, сложенную в виде пистолета в направлении другого и восклицающего «пиф-паф». Тренер футбольной команды, который раздраженно качает головой в ответ на решение судьи. Высунутый язык, якобы символ Альберта Эйнштейна, показавшего этим, насколько он выше всех обстоятельств. Жесты или мимика и сопровождающие речевой процесс звуки вместе или по отдельности, с комментарием или без, известны нам во множестве вариантов. Мы испытывали это на собственном опыте и наблюдали со стороны. Например, интенсивная жестикуляция в южных странах, раздраженное покачивание головой, соответствующая мимика, глаза, направленные к небу. Боже, как неудобно! Язвительная ухмылка. Так тебе и надо. Поднятые нахмуренные брови. Осторожно, так нельзя. Высунутый язык. Ага, попался. Сморщенный нос, как будто в приступе дурноты. Тьфу! Небрежный, спокойный жест. Это ничего не значит, забудь. Эти коммуникативные сигналы, то есть паравербальные и невербальные знаки, являются так называемыми ритуализированными сигналами, которые легко расшифровываются оппонентом, так как считаются нормой и не требуют словесного пояснения. Тот, кому мы показываем язык, понимает, что мы о нем думаем. Все эти сигналы говорят сами за себя. Кроме этого, они, как один из способов показать свою находчивость, заслуженно пользуются популярностью. Попробуйте наградить собеседника аплодисментами в то время, как он произносит глупую речь о феминизме, но подчеркнуто медленно. Протяните руку, сложенную в виде пистолета, в направлении собеседника и произнесите «пиф-паф». Отреагируйте неожиданным образом, произнеся «воу». Это нервирует всех. Сейчас мы рекомендуем вам временно выключить аудиовоспроизведение, чтобы выполнить упражнение для тренировки находчивости и остроумия. В буклете приложения к аудиокниге вы найдете упражнения номер 6 и номер 7. Сделайте их.